Прочный окоп встретил меня земляными валами с амбразурами для пушек и ружей, треугольными выступами, бастионами и шестами с отрубленными головами. Пропустили меня без тщательной проверки, даже лица не потребовали открыть, к лазутчикам здесь привыкли. Они толпами съезжались к генералу, платившему золотыми червонцами за нужную информацию. Приезжали и знатные черкесы на тайные переговоры, никто их не пытался задерживать. Парламентеры, вечерело, на дворе перед домом ЗАСа толпился народ, не протолкнись, все перемешались, черкесы, казаки с георгиевскими крестами на груди и офицеры в мундирах с эполетами и бизонах, и все обвешаны оружием, ждут непонятно чего. С трудом нашел себе свободное место, чтобы послушать разговор и понять, чем народ дышит на линии. Рядом стояли два офицера и вели напряженный разговор. Один из них ругался на ЗАСа, распустил генерал своих подчиненных начальников, отчитал меня за трусость. Меня, я с отрядом казаков при двух орудиях погнался за хищниками, перешли Кубань, догнали. Жаркое вышло дело, пленных отбили из кота голов 50. Что же вы с пленными сделали? Посадили на захваченных лошадей, да и отправили в полковую квартиру. Сами остались, чтобы товарищей выручить. Крепко на них горцы насели, да мы вдарили в тыл и в речку опрокинули ободзихов. А начальник кордона лошадей себе забрал и все лавры победителя на себя записал. Мне генерал его донесение показал. Ругался, что я скот ему не пригнал, а начальника хвалил. На что ему скот? Вы не знаете, у него в дальней крепости большая отара. Мой полковник неизменно с генералом делится. Пишет в рапортичке: захваченный скот потонул в Кубани. Ему плевать, что там воды лошади по колено. Главное, чтоб его высокопревосходительство были довольны. Сколько ж ему потребно? Вот ненасытная генеральская утроба. Я шашки дорогие привез, и панцирь старинной работы. Говорю, деньги давайте. У меня казаки артельно живут. Прибыль от походов делим между всех в равных долях. А он, завтра, отвечает. Завтра, значит, никогда. Усмехнулся офицер. Его собеседник тяжко вздохнул. Что ж мне казачкам своим теперь сказать, господа? Тихонько перебил я разошедшихся офицеров. Подскажите, как незаметно к генералу попасть? Офицеры испуганно обернулись. Сообразили, что я невольно подслушал непредназначенный для чужих ушей разговор. Прапорщик Ереванского полка Варвацы. Поспешил я представиться. Далеко вас занесло? Усмехнулся тот, кто ругал ЗАСа из-за отнятых шашек. Судя по вашему виду, вы по тайной надобности. Это вам лучше к полковнику Альшевскому. Он на правом крыле за секретную часть отвечает. Вот только Марцелин Матвеевич ныне уже на том берегу. Экспедиция летняя началась. Мне именно к ЗАСу. Тогда вам стоит поспешать. Ежели начнет генерал Узденем да старейшинам свои фокусы показывать, это надолго. Следите за крыльцом. Как выйдет вертлявый черкес в красном бешмете, сразу окликайте. Это Карим Хадиль, любимчик генерала. На кабаньей охоте его спас. Кабан ЗАСа сбил с ног, клыками давай пороть, а черкес с одного выстрела уложил. А что за фокусы? Еще не слышали? Любит наш генерал горцам голову морочить. Колдуна из себя изображает. То электрическую машинку заведет, то выставит дело так, будто пуля его не берет. Офицеры засмеялись. Велит принести пистолеты, что оставляют гости в прихожей. «Стреляйте в меня», — говорит, — «те рады стараться». Пиф-паф, и ничего. Генерал тайком кинет пулю к их ногам. Черкесы, в ужасе, заговоренный, и невдомек остолопом, что Хадилька ту пулю из пистолета вынул и генералу передал. Всему верит туземный народец. Дети гор, это что? Последний раз ЗАС вон что удумал. Театр с панорамой. Приехали к нему старейшины ободзихи просить о мире. Генерал им: врете, я все про вас знаю. Хотите, я вам покажу ободзихский аул, хоть, например, старшинами Сербия? Вы говорите, что он дома, а его там нет. Подвел их к двери, в которую было врезано окошко. На него повесили на стекло подсвеченную из другой залы картинку, нарисованную одним из офицеров, с тем самым аулом. ЗАС предложил любому спросить, дома ли Мисерби. Один старейшина подошел к стеклу, взглянул еще раз и спросил: Мисерби, ты дома? Глухой голос отвечал, все тот же Хадилька: Мисербия дома нет, он уехал к такому-то. Ободзихи окончательно растерялись и ни за что не согласились смотреть более в панораму, говоря, что ЗАСу черти помогают, и окрестили его шайтаном. А что такое экспедиция? Офицеры переглянулись и дружно расхохотались. Ну вы даете, неужто в Грузии не слыхали про наши летние походы вглубь Черкесии? Тут, на линии, экспедиция, самое желанное, что можно придумать. Все хотят, чтобы их взяли. Из столиц даже приезжают поучаствовать. Как итоги кампании подведут, посыпятся награды до повышения в чинах или перевод в гвардию, объяснил мне один из новых знакомцев. Они, наверное, в своем Тифлисе думают, что настоящая война только в Дагестане, хмыкнул второй. Вон нужный вам Карим Хадиль. Я распрощался и бросился к крыльцу. Коротко отрекомендовался порученцу генерала. Он досадливо крякнул и знаком предложил мне войти. Сатов кудылать прищель, с жутким акцентом спросил меня Хадилька. Заметив, что я не понял, добавил. Обмен голова на два коров, нет у меня голов. Я с секретным предписанием из Тифлиса. Генерал сердис будет, буркнул черкес. Клади шашкой другой ружу на стол. В зале ожидания стоял стол. На нем лежало оружие тех, кто прошел к генералу вперед меня. Я не стал спорить и выложил весь свой арсенал. Шашку, кинжал, револьвер, два ружья английское, подаренное в Абхазии, и черкесское от собратьев по вольному обществу, прислонил к стене. Дождался, пока выйдут посетители. Когда меня позвали, размотал башлык и шагнул в гостиную. Она, к моему удивлению, была увешана клетками с канарейками. Зас как раз менял в одной из них воду. Совсем не богатырь, как его многие рисовали. Напротив, среднего роста, с бледным лицом и наряженный в черкеску. Взгляд сразу концентрировался на его длинных пшеничных усах до плеч, высоком лбе и заметной хромоте. Он производил впечатление вспыльчивого сильного человека с проницательным взором воспаленных болезненных красных глаз и живым веселым характером. И совсем не такого страшного, как я себе представлял. «Ну, здравствуй, гость желанный!» Приветствовал меня генерал-майор, как только я представился и передал все письма из Тифлиса. «Наслышан про твои успехи. Считаю, обошли тебя с наградой». Прочитал в газете про Станислава, а следовало к Владимиру 4 и краткой степени тебя представить. И Вильяминов тебя хвалил. Сказал, что ему твои записки про долину Пшады очень пригодятся в этом году. Благодарю вас, ваше высокопревосходительство. Значит, теперь Тарнау, таковы твои планы? Пытливо вглядываясь в меня, спросил генерал. Не вижу иного пути. Из-за меня поручик пострадал. Ты в Рида не завирайся. Уверен, весь корпус меня назначил ответчиком. Можешь не отвечать, он сердито махнул рукой. Кругом, одни завистники. Головы на шестах им не по нраву. Кабы всякому по нраву, так бы царства небесного не надо. Здесь не рай земной. Пусть лучше матери черкесские моим именем пугают своих детей. Так нам Алексей Петрович заповедовал. Дрожи, Кавказ. Идет Ермолов. А как по-другому? Вот рапортички. Генерал указал на стол, заваленный бумагами. Дня не проходит, чтобы мне не донесли. Мельника зарубили, детей увезли за реку. Женщин в поле схватили. Отогнали скот у нагайцев. Разорили хутор. Черкесы своим молодечеством у меня в печенках сидят. Далеко я их в горы от Кубани подвинул. Все равно воровать едут и едут. Генерал вскочил из-за стола, за которым мы сидели, и подскочил к клетке с канарейкой. Покачал ее слегка, успокаиваясь. Подсыпал корму. Придумали гадость, что я и в смерти Джамбулата повинен. Он, если хочешь знать, моим кунаком был. Я был на съезде черкесских вождей, когда Болотака хотел их на мирный путь наставить. Ему помешало ваше нападение на абадзихов. Зас фыркнул в свои могучие усы. То мы с Джамбулатом вместе придумали. Коли он всем сказал, хватит воевать, многие его послушали бы, а так я врезал им от души, остудил горячие головы. Мне объяснение генерала показалось притянутым за уши, но не мне ему на это указывать. Спросил про проводников-предателей, которые взяли Тарнау в плен. Чертовы кабардинцы, зашипел Зас. Асланбек, Тамбиев и Джансит. Запомни эти имена, не успокоюсь, пока их головы не будут красоваться на крепостном валу. Хотел одним выстрелом двух зайцев убить, и Тарнау дать людей вне подозрения угорцев, и кабардинцев к себе привязать. А вышло как вышло. Теперь, поди, торжествуют. Самого шайтана на белом коне обхитрили. Наверное, кто-то им проболтался, что Тарнау из богатой семьи. Требуют за его свободу немыслимую сумму. То им 5 четверяков серебра подавай, то золото по весу пленника 2. Я слышал, Федор Федорович отказался от выкупа. Остается лишь глубокий поиск. И я примерно представляю район, где он может быть. Генерал возбужденно кинулся к секретеру. Принес карту. Расстелил на столе. Показывай. Приказал. Я нашел приблизительное место, где видел Тарнау и объяснил обстоятельства этой встречи. Ерунда. Отмахнулся Зас. Наверняка, он сбежал и попался. пытался прокрасться в Абхазию или к медовиевцам, где у него кунаки, держат его куда севернее, чем там, где ты его увидел, как я и думал, у абадзихов. Вот же подлый народ, клялись мне, что ничего про Тарнау не знают, каждый год в конце весны приезжают и толкуют о мире, и каждый раз какой-то вопрос требует согласования со старейшинами, оставшимися в аулах, будут время тянуть до осени, наивным простачком меня считают, неделю назад опять заявились, я им прямо сказал, хотите урожай собрать, отдайте Тарнау, обещали, привезем тебе, генерал Шайтан, наше решение через неделю, знаю я их игры. Но ведь в этом игру можно и вдвоем поиграть, Зас сощерился так страшно, что мигом исчез добродушный весельчак, любитель канареек. Ему на смену пришел тот, кто хвалился своей коллекцией голов на крепостном валу. Если б не усы, вылитый баходур, я примерно догадываюсь, где они Федора могут держать. Глубоко забрались в горы, есть там два подходящих аула, ну да ничего. Давно хотел провести глубокий рейд, ночевать будем в балках, днем пойдем с передовым охранением, свалимся черкесам на голову, пойдет потеха, с нами рискнешь отправиться, у меня от начальства другое указание, найти Карамурзина и с ним отправиться выручать Тарнау, где его искать, Тимбулата, а кто ж его знает, может, на этом берегу, а может, на том, села Ногайские и там стоят, и Карамурзин может быть, и там, и тут, генерал, который знает, сколько комаров прихлопнули в Кунацкой в дальнем ауле, говорит мне, кто его знает, и Станиславского не стану поминать, не верю, выходит, мечтает Зас лично освободить Тарнау, не желает славой делиться, ох и охоч до нее кордонный начальник, не наделало бы делов его высокопревосходительство, можно мне в аул Карамурзина съездить, который на правом берегу, почто тебе лишний раз лицом мелькать, прикажу ногайцам, чтобы все разузнали. Посидишь пока в комнате подальше от моего дома, я тебя на постой устрою, гостеприимно пообещал старый пройдоха, Хадилька, ходи сюдой, черкес вбежал в комнату и замер, преданно глядя на хозяина, зови-ка мне Харунжева Атарщикова 3, Карим Хадиль в секунду исчез, мы ждали молча, каждый думал о своем, я о том, как обойти всесильного на линии генерала, в гостиную вбежал молодой Харунжий, вот какое дело к тебе, Георгий. Устрою себя в комнате прапорщика Варвацы. Нужно, чтобы он нашим мирным на глаза не попался. Уловил суть. Атарщиков уловил. Еще как уловил. Неделю я куковал в одиночестве в небольшой комнате Георгия. Пялился на стену с развешенным по черкесской моде оружием на стене. Мягкое тюремное заключение скрашивали лишь рассказы моего хозяина. Харунжий чаще заявлялся под утро и не всегда столь позднее возвращение объяснялось интересами службы. 30-летнего казака не меньше походов за Кубань и погони за черкесскими партиями волновали посиделки со станичными девчатами. Об этом он мог рассказывать часами. Соберутся на поляне за станицей и стар, и млад, взахлеб рассказывал он, и давай хороводы водить до утра. Не старушки, конечно, девушки и молодые замужние казачки, все в атласных бешметах, обшитых галунами. Груди обвешаны в несколько рядов разноцветными бусами и ожерельями из золотых и серебряных монет. Если не хороводятся, сидят, семки лузгают, а то и чехирем разговляются. Подмигнешь одной с коня, она на твое стремя встанет и на полном скаку стакан вина употребит. Вези ее в рощу. Он радостно засмеялся. Видимо, ни одну казачку так увозил. Неужто и девушек? Удивился я в очередной раз свободе местных нравов. А то... Приосанился Георгий, и отцы с Дрекольем за тобой не погнались, с чего бы, если по бочину девушки человек достаточный, можно и отцу извлечь хорошую поживу, а староверы как на это смотрят, а что им косо смотреть, четыре сами живут во грехе, никто ж не венчан, в прочно-акопской станице, почитай, все поголовно беглопоповцы, я удивленно покрутил головой, перевел разговор на Засса, про любимого начальника Харунжий рассказывал еще увлеченнее, чем о своих любовных похождениях, молимся мы на генерала, до него как было, в поля под охраной выезжали, ныне же лепота, куда спокойнее стало на Кубани, выходит, любит генерала, когда загонит казачков в походе, ругаются, хромой бес, а Зас возьми и спроси, я вас, братцы, кажется, чересчур приморил, что же делать, вы видите сами, куда проклятый черкес забрался жить, люди ему отвечают, нам не привыкать хаживать, с вами мы никогда не чувствуем усталости, в чем же его секрет, быстрота и натиск, засада, дурит горцев, как хочет, что только не выдумает, Георгий стал подсчитывать, загибая пальцы, по своей наружности, характеру, складу ума, находчивости, решительности, умению внушить к себе уважение и страх в горцах, любовь казаков и солдат, он рожден для партизанской боевой жизни. Показал мне 7 пальцев. Ох, не просто Харунжий, вроде, из простых казаков, а рассуждает как большой генерал. Но мне его рассуждения быстро приелись. То один случай расскажет, то другой. А время идет, а новостей от Зассы нет и нет. Решил я, что ждать у моря погоды зелем бью не к лицу. Нужно брать дело в свои руки. Дождался отбытия от Арщикова на службу и был таков, чтобы запутать следы. Взял с собой лишь кинжал, шашку и черкесскую винтовку. Револьвер и английское ружье оставил на стене. Пусть Харунжий подумает, что на охоту поехал. Но мне сейчас не до зайцев. Пора наведаться в Карамурзинский аул. Один станица Сингилиевская была основана переселенцами-однодворцами. В казаки их перевели лишь в 1832 г. Славное дело вышло 1 ноября 1848 г. Большая партия абадзихов из лучших наездников напала на станицу. Женщины и дети укрылись в церковной ограде. Подоспевшие казаки вместе с местными жителями разгромили наезд и захватили много дорогого оружия и лошадей. Потери противника составили более 300 человек. 2/4, мера объема, а не веса. Примерно 26 тель. Сколько в 130 литрах серебра судить не беремся. Есть сомнительная версия, что 20 кг. 3 Георгий Семенович Отарщиков начал службу в 1831 г. простым казаком. Завершил генерал-майором в Петербурге. Первый генерал из кубанских казаков. Оставил небольшие воспоминания о Г.Х. Зассе. 4. В 1845 году в прочный окоп приехал только назначенный наместник М.М. Воронцов. Его встречали 2 группы стариков. «Вы что за люди?» – спросил. «Мы не люди, мы псы. Невенчанные живем», – ответила одна группа. Известный своим либерализмом наместник взял да разрешил церковь. Служил какой-то беглый поп. Что тут началось? Со всей России правдами и неправдами в прочный окоп устремились раскольники. С большим трудом и едва избежав большой крови, местным властям удалось церковь закрыть. Дорогие читатели, напоминаем, нам не хватает ваших лайков и добавлений в библиотеку. Глава 7. Последний набег сезона. Правый высокий берег Кубани густо порос лесом и кустарником, создав тем сложности казачьей стражи. Горцы приспособились ночью переплывать Кубань или переходить по бродам, прятаться среди деревьев или в балках, а в сумерки выходить на разбой. Чтобы им противодействовать, правительство лет 10 назад расселило по низкому левому берегу ногайские семьи, но потомки Золотой Орды союзниками оказались ненадежными. Оказавшись между молотом и наковальней, они пытались услужить и нашим, и вашим. Горцев пропускали, но активно доносили тому же Зассу. Потому казакам следовало быть настороже. По всей Кубани через каждые 7 верст стояли пикеты, примитивные укрепления в виде рва, земляных валов, обсаженных колючкой, с несколькими древними пушками на турбастионах по углам. Обычно на посту помещались 50-100 казаков. Коней держали отдельно, оседланными и стреноженными, под присмотром табунного часового. У поста помещалась дозорная вышка под камышовой крышей и казачий телеграф, высокий шест с перекладиной, к которой крепились большие шары, сплетенные из ивняка. В случае тревоги их поднимали вверх. В ночное время семафорили, поджигая смоляные бочки на длинной жерди, обмотанные соломой и прозываемые фигуры. Между постами устраивали пикеты, круглой формы двойные изгороди, забитые землей и способные укрыть с десяток дозорных от пуль противника. В жаркое время казаки сооружали для себя холодок, неказистый шалаш, в котором можно было только лежать. Я досконально ознакомился с нехитрой системой организации кордонной службы, ибо меня тормозили на каждом посту и даже на отдельных пикетах. Расспрашивали, провожали удивленным взглядом и даже пытались задержать до приезда пана начальника. Один сообразительный урядник посоветовал не выпендриваться и присоединиться к большому отряду. «Ходу прибавьте, ваше благородие, и догоните полусотню Харунжева-Косякина. Они в резерв на Баталпашинское отделение идут. Вам куда и надать? До ула Карамурзина. Не слыхали, где ногайский князь? На месте ли? Не могим знать, ваш брать». Развел руками постовой урядник. Я поторопил коня и вскоре увидел столб пыли. Полусотня шла на рысях, догнал, подбадривая коня окриком. Поравнялся с задними рядами. Казаки с удивлением смотрели на мою голову, замотанную в башлык. По теплому времени свои башлыки они оставили в казармах, но решили, что я так от пыли спасаюсь. Поравнялся с Харунжем. представился. Казачий офицер не возражал против моего общества, даже обрадовался, что есть с кем лясы поточить. Первым делом расспросил его о Карамурзине и его ауле. Харунжий сильно удивился. «Это вам к барсуковской станице нужно. Но что вам у нагайцев делать? Там грязь непролазная и воняет, не приведи Господи. Кочевой же народ, не привыкли к оседлой жизни. Одна кибитка князя что-то приличное из себя представляет. Да и вряд ли что узнаете. Разумеете по-ногайски, только по-турецки. Может и есть кто из татар, хотя, сомнительно. Мужчины отарами заняты или покосом. Не сеют, куда там, скотоводы». Косякин махнул рукой в сторону левого берега, где паслись многочисленные отары. «Ваш князь может и там быть, только как вы его найдете?» Сотни кибиток усеивали равнину левобережья, теряясь в далеких лесных предгорьях. Десятки пастухов и путников сновали между аулами. Плетеные каши, загородки для овец, сменялись садами и полями мирных черкесов, или мирными притворявшихся, и проплешинами от сгоревших аулов. Заз с безжалостной рукой отодвинул Абадзихов дальше в горы и стал полновластным хозяином на много верст вокруг прочного окопа, и явно не горел желанием помочь мне найти князя Тимбулата. Так что выход оставался один – ехать, несмотря ни на что, в Карамурзинский аул. Весь юмор ситуации заключался в том, что это селение находилось всего в нескольких верстах от поворота на Ставрополь в предгорьях. Больше недели назад я проехал мимо, не подозревая, что нужный мне аул куда ближе прочного окопа. Подчинился приказу и поехал к Зассу, а теперь тайком возвращался обратно с неясной перспективой. Но недаром говорят, под лежачий камень вода не течет, без Карамурзина я Тарнау не отыщу. Нужно будет, и на левый берег рвану. А что горцы за рекой, балуют? Поинтересовался я. «Мирные», — презрительно скривился Харунжий. «По мне, так лучше были бы не мирными. Почему же, от них вреда больше, чем пользы? Во-первых, балуют, что у нас, что у соседей, а нам их или карать, или защищать, нелегкая работенка у местного пристава, а, во-вторых, немирных горцев пропускают на наш берег, а нам сообщают разные небылицы. Как генерал разбирается в потоках лжи, остается лишь догадываться. Ждем не дождемся, когда лето настанет, Кубань станет неистовой, броды исчезнут, набеги прекратятся, горцы лишь весной и осенью разбойничают крупными партиями. Сезон охоты, можно и так сказать, хотя безлошадные круглый год шастают. Они называют себя психодзе, психами, на голову больными, не на шутку удивился я. Харунжий рассмеялся, про психов не слышал, а головой они точно скорбные. Круглый год с голодухи лезут к нам мелкими партиями и не брезгают никакой добычей. Психодзе переводится, как стая водных псов. Они бурдюки надувают, цепляют на себя за лямки и плывут, а серьезные набеги по большой воде не ходят. Хиджреты, вожди в кольчугах и панцирях, ведут крупные отряды. Им не только добыча нужна, но и слава. А, стало быть, нужно не забывать о возможности отступления. Какая в том честь, коли весь отряд на нашем берегу оставишь? Горцы говорят, кожа убитого хиджрета ни на что не годна, но когти этого зверя дорогого стоят. Вы, наверное, с таких когтей хороший навар имеете, а как без этого прожить годового жалования, всего 16 рублей ассигнациями, а обмундировка при производстве, 350, да за лошадь, 250, без баранта и добычи пропадай, офицер, эх, сказался бы в юношах неграмотным, был бы урядником, а все тятя, приспичило ему меня в Ставрополь отдать в гимназию, то-то я смотрю, у вас речь грамотная. Харунжий наклонился ко мне и тихо сказал, ясно показав, что школа с ним до конца не справилась. «Мечта у меня есть. Хочу кольчугу захватить Бжамбулата Болотокова. Доспех тот прозывается Шакшар. По легенде, принадлежал халифу Али, зятю Магомета. За кольчугу-то было заплачено 30 душ обоего пола. Сверх того, говорят, что будто бы тот, кто выстрелит в воина, одетого в Шакшар, умрет тяжкою, продолжительной болезнью. Нужно лишь прокричать пред сражением трижды, что на тебе заветный панцирь». Косякин перекрестился по-старообрядчески. «И еще бают, нельзя его выкрасть. Один уздень попытался, да Шакшар от него сбежал». Он мечтательно улыбнулся, оглянулся на свою полусотню, оценил состояние лошадей, отдал приказ сбавить ход и запевать песню. Казаки встрепенулись, затянули бодро. «Из-за леса, из-за гор, из-за щелей едет сотня казаков-лихачей. Эй, говорят, едет сотня казаков-лихачей. Попереди командир наш молодой, ведет сотню казаков за собой. Эй, говорят, ведет сотню казаков за собой. За мной, братцы, не робей, не робей. на засеке поспешай поскорей. Эй, говорят, на засеках поспешай поскорей. На засеках мы стояли, как стена. Пуля сыпалась, жужжала, как пчела. Эй, говорят, пуля сыпалась, жужжала, как пчела. Пуля сыпалась, жужжала, как пчела. Молодого сотника ранило. Эй, говорят, молодого сотника ранило. Молодого сотника ранило. В поле алыми цветами расцвела. Эй, говорят, в поле алыми цветами расцвела. Стоило казакам запеть. Трое, соскочив с лошадей, выбежали вперед. Двое стали отплясывать гопака, а третий, нечто вроде лезгинки один. Вся троица была наряжена в разномастные черкески, как и вся полусотня два. Лишь погоны, сапоги да русская плясовая выдавали в них казаков. И, конечно, громкая песня, согнавшая с ближайших холмов притомившуюся на жаре степную птицу. Далекий пушечный выстрел прервал веселье. Харунжий тревожно приподнялся на стременах, махнул рукой повелительно. Полусотня устремилась к ближайшей, господствующей над местностью, возвышенности. Взлетели на холм, напоминающий очертаниями древний курган. Косякин внимательно оглядывался по сторонам. Худо дело, набег, средь бела дня. Значит, что-то серьезное затеяли. Решили напоследок перед половодьем проверить нас на крепость. Понять бы, куда выдвигаться. К Харунжему придвинулись опытные бойцы лет под 40. Затеяли бодрое обсуждение. «Прапорщик, есть какие-то мысли?» — обратился ко мне Косякин. «Я новичок на линии. Располагайте моей винтовкой, но толковых советов не ждите. Что вас смущает? Горцы обычно раздергивают линию, если идут в набег крупным отрядом. Нападают в разных местах, чтобы мы коней заморили, а потом крупной партией идут на прорыв. Они так в прошлом году отрядом в 1500 сабель до Кисловодска доскакали. А что зас, если лазутчики не обманут, встретит на нужной переправе главные силы. А если прорвутся, догонять не станет. Вот так, за здорово живешь, отдаст станицы на разграбление, тактика у него такая. Ставит заслон с засадой на путях отступления и бьет насмерть. Как ни грустно сознавать, выходит эффективнее преследование. А люди, тут кому как повезет. Кого отобьем, кого выкупим. А кто из жизнью простится или в рабах у черкесов жизнь закончит. Я не стал умничать. Понял, что Харунжему куда ближе эта трагедия. Быть может, именно сейчас гибнет девчонка, с которой он целовался на Пасху в укромном уголке. Или срубит горцы его дальнего родственника из хутора, на беду попавшегося на пути хищнической партии. Шукать треба, негромко предложил седоусый казак, нервно сминая в кулаке мозолистыми пальцами одной руки клочковатую бороду, а другой указывая направление. За холмами в километре от реки взвелось пыльное облако, разрастаясь. «Сколько же их?» — ахнул кто-то за спиной. «Сколько не есть, все наши!» — весело откликнулся Косякин. «Ружья, пистолеты проверяем и погнали. Идем скрытно, держимся за холмами». Полусотня рванула вниз в ложбину между возвышенностями, стараясь держаться травы, чтобы не выдать себя пылевым столбом. Лошади попадали в скрытые ямы и норы степных грызунов, спотыкались. Казаки летели на земь, вскакивали, чертыхаясь. Снова садились в седло и догоняли отряд. Не везло тем, кого снова сбивали скакавшие следом. Такие пострадавшие держались за бока и серьезно отставали. Мы неслись параллельным курсом с набеговой партией примерно в полукилометре сзади. Харунжий не гнал во весь опор. Понимал, что коней заморить в самом начале горячего дня – последнее дело. Выдохшиеся скакуны встанут в ответственный момент, и никакая сила их не сдвинет с места. Разрыв с горцами немного увеличился. Впереди загремели выстрелы. На заслон нарвались. Обернувшись на скаку, радостно крикнул Косякин. Не угадал. Когда мы добрались до места, откуда стреляли, открылась страшная картина. На проезжей дороге стоял брошенный мирный обоз. Вокруг валялись тела порубленных возниц. Живых не осталось, как и их оружие, и лошадей в повозках. Горцы смели все подчистую и рванули дальше, забирая вправо. Мы не остановились. Продолжили преследование. Ветер бил в лицо. Над степью кружили потревоженные птицы. За спиной у реки снова гремели орудия. Набег продолжал переправляться в разных местах, чтобы потом соединиться в условленной точке. Впереди тоже загрохотала пушка. Раздался слитный залп. Теперь точно заслон. Пехота. Проорал мне Харунжий, когда я с ним поравнялся. Моему кабардинцу надоело плестись в середине колонны, и он пошел в отрыв. Все-таки с его резвостью подкованные донцы казаков соперничать не могли. Я не стал его сдерживать. В руках уже было заряженное ружье. Я готов был вступить в бой без колебаний. Мне ли жалеть разбойников, перебравшихся через Кубань, чтобы грабить и убивать. Боливар легко взлетел на пологий холм и встал, как вкопанный, повинуясь команде. Внизу большая группа конных черкесов безуспешно пыталась опрокинуть карри пехоты в мундирах тингинского полка. Мушкетеры в фуражках с красными околышами и перепоясанные крест-накрест белыми ремнями сомкнулись вокруг единственного орудия. Отбивались штыками от наскакивающих всадников. Первый, самый страшный натиск солдаты отразили не без потерь, но и горцам досталось. Картечь славно проредила их отряд и сбила наступательный порыв. Теперь эта стая, смешавшись, кружила, подобно волкам, вокруг тингинцев, выбивая их по одному меткими выстрелами. Я поправил на лице разметавшиеся хвосты башлыка, взглянул вопросительно на Харунжева, уже догнавшего меня. Он внимательно смотрел вниз, прикидывая угол атаки. Его не смущало, что горцев было вдвое больше нас вместе с тингинцами. Обычный расклад при стычках с черкесами. «Хорош у вас конь, господин прапорщик, но слегка придержите. Не вырывайтесь вперед, Христом Богом прошу». Он несколько раз медленно взмахнул шашкой над головой три, гикнул и бросил полусотню в атаку во фланг незаметившему нас противнику. Казаки разворачивались в лаву, ружья нацелились на врага. Наш натиск оказался стремителен и беспощаден. Горцы неудачно сманеврировали, подставившись под наш удар. Казаки разряжали ружья и пистолеты почти в упор. Тингинцы нас поддержали и одной стороной карри выдали дружный залп. Почти две сотни горцев были опрокинуты, потеряв разом человек 20, распались на мелкие группы. Часть сразу поворотила коней и устремилась обратно к реке. С другой казаки схлестнулись в жаркой сабельной сече. Тингинцы не растерялись и качнулись вперед, сбивая зазевавшихся штыками на землю. Я тоже размочил счет. Выстрелом в упор выбил из седла растерявшегося черкеса. Перехватил винтовку и саданул следующего, добив окончательно остатки инкрустации на прикладе. Выскочил из смешавшейся в кучу толпы всадников и прижался к карри под защиту штыков. Стал перезаряжать оружие, крикнув мушкетерам: «Гей, славяне, своего не троньте». Ошалевшие глаза солдат почти вылезали из орбит. Судорожными движениями они тоже перезаряжали ружья, чтобы передать товарищам, стоявшим на линии соприкосновения с рубкой казаков с горцами. Молоденький юнкер, почти мальчик с еле пробивающимися усиками, кричал тонким взволнованным голосом: «Приготовиться к перестроению в цепь». Я поднял винтовку и стал выцеливать, в кого выстрелить. Нашел вывалившегося из свалки черкеса и снова нажал спусковой крючок. Мимо, твою-то мать, с 10 метров. Ну, как же так? Черкесы, сообразив, что их сейчас если не зарубит, то точно перекалят штыками, стали разворачивать коней. Вырывались по двое, по трое и летели вслед за теми, кто оказался посообразительнее. Уносились туда, откуда прискакали, к разгромленному обозу. Харунжий скомандовал преследование. Казаки подчинились, бросив богатую добычу в распоряжение тингинцев. Устремились в погоню, оставив после себя на земле не менее 50 тел налетчиков. Я заметил, что по знаку Косякина двое казаков принялись собирать в табун брошенных лошадей и переругиваться с мушкетерами. Те тоже были не прочь получить свою долю. Мне также удалось наблюдать финал боя. Когда я почти догнал последнего из отступающих, то увидел, что у обоза черкесов уже ждали. Небольшой отряд донцов, заметив отступающих в их сторону врагов, ощетинился пиками и смело бросился навстречу. 20 человек на сотню. Но эта сотня была улепетывающей толпой, а не спаянной победой группой. Горцы попытались разминуться с плотным строем несущихся на них казаков. Но не всем повезло. Удар донцов был страшным. Пики пронзали насквозь или сбивали черкесов на землю. Кому-то, кто мог похвастать навыками джигитовки, удалось спрятаться в последний момент, повиснув на боку лошади. Самом рослому пика ударило в середину груди и разлетелось в щепки. Горца спас панцирь, но его вышибло из седла. Подскочивший следом Косякин шашкой разворотил ему голову и закричал страшным голосом: «Доспех мой!» Казаки, смешавшись с донцами и потеряв темп, засмеялись, но быстро примолкли. Горцы, увидев смерть товарища, стали поворачивать коней, чтобы побороться за его тело. Не иначе как Харунжий прикончил вождя партии. Снова загрохотали выстрелы, и картина боя скрылась в пороховом дыму. Когда дым рассеялся, я с удивлением обнаружил, что казаки прижали к телегам приличную группу черкесов. Тем ничего не оставалось делать, как уложить своих коней на землю полукругом, прикрывшись с тыла брошенным возом. Они спрятались за их спинами и приготовились дорого продать свою жизнь. Радостный Косякин снова отдавал приказы. под пули не лезть. Охватывайте их кольцом. Сейчас тингенцы подойдут с пушкой и причешут хищников картечью. Казаки рассредоточились, отъехав от обоза метров на 200. Изредка постреливали в сторону залегших черкесов, не давая им подняться. Весело перекликались, подсчитывая потери. Отряд не досчитался 5, но уныния не было. Наоборот, линейцы радовались одержанной победе и предвкушали расправу над попавшимися черкесами. «Башки вам посрубаем и генералу отвезем!» — кричали раздухарившиеся воины. «Твой башка мой огород ждет!» — крикнул какой-то горец, знаток русского языка. «Айтика, ты что ли?» — откликнулся один из кубанцев. «Ну, здорово, кунак!» «Здорово, Ваня! Давно не виделись! Как жена, детишки?» Казак не забавлялся, кричал абсолютно серьезно, будто встретился с приятелем не на поле боя, а в его кунацкой. «Караша, Ваня, пакшиш тебе шьет, новый черкеска». Казаки расслабились, и напрасно. Кунак Вани заговаривал им зубы. Неожиданно для линейцев черкесы заставили коней вскочить, повисли на их боках, почти касаясь земли, рванули в сторону, где казаков было меньше всего. «В мою». Я поднял заряженную винтовку. Один обычай отплясывать впереди воинской колонны был широко распространен в русской армии как в пехотных, так и в кавалерийских частях. Два введения у линейцев единой формы началось лишь с конца 1830 ханалабинской линии. От них стали требовать покупать у адыгов желтые черкески, пренебрегая слишком тесными армянскими. На черкеске должно было быть по 12 газырей справа и слева, 3 знак командира, означающий приказ отряду рассыпаться в лаву. Лава – это не сомкнутый строй, как показывают иногда в фильмах, а свободный, рассыпной, в котором казаку важно уметь импровизировать. Глава 8. Проваленная инфильтрация. Один конь зачем-то решил проскакать в полуметре от меня. Его всадник, зажав в зубах шашку, держался двумя руками за седло. Его ноги волочились по земле. Я без раздумий выстрелил в него почти в упор. Шашка полетела в одну сторону, черкес, в другую. Наповал. «Хороший выстрел, господин прапорщик», — одобрительно окликнул меня Харунжий. «Коня не зацепили. Он, ваш, мне не нужно. Забирайте все, только шашку себе возьму», — откликнулся я. «Люба, догоняйте». Косякин повел за собой поредевшую полусотню в погоню. Я спрыгнул с боливара, подобрал с земли шашку, без всякого смущения снял с мертвого горца простые ножны, крашеные в черный цвет, а не обтянутые красной кожей, как любили черкесы. Шелковый шнур не порвался. Перекинул его через плечо, скинув на мгновение бурку. Подобрал шашку, взвесил в руке. Клинок как клинок. Сразу видно по зарубкам на кромке лезвия, его не один раз поили кровью. Вставил его в ножны, пристроил их поудобнее на боку и расправил бурку так, чтобы она не мешала выхватить шашку. Чапаев, блин, бурка, шашка, 3 картошки. Вот только и картофеля тут нет, и бурка коротковата в сравнении с той, что была в фильме на знаменитом комдиве. Оседлал коня и помчался вдогонку за отрядом без ненужных понтов, вроде вытянутой вперед сабли. Так никто не скачет в атаку. Шашку у плеча держат вертикально, чтобы соседа не зацепить ненароком, если ружья разряжены. Казаки продолжали преследование. Черкесская партия уходила, но не всем из нее повезло. Кто-то, раненый, не мог держать высокий темп. У кого-то пуля дура зацепила коня. Группа из 10 горцев постепенно смещалась в сторону в направлении брошенного казачьего пикета. Пока основная часть отряда с шумом и брызгами залетала в воду, чтобы переправиться на спасительный левый берег, отставшие в последнюю минуту соскочили с коней и забежали за плетневую укрепленную изгородь. Если бы они промедлили хоть минуту, их бы окружили линейцы. Исход такой схватки был заранее предопределен. Казаки отпрянули. Снова застучали выстрелы. Пикет огрызался. Громко заржал раненый конь. Линейцы спешились и отвели лошадей подальше. Залегли. Изредка постреливали, не давая черкесам высунуть голову над забором из ивняка и земли. Пули периодически прочерчивали внутреннее пространство пикета через открытую калитку. Держась от нее в стороне, черкесы пользовались бойницами. Место для обороны казаки им подготовили неплохое, для себя старались. Но на что запертые в пикете могли рассчитывать? Закончатся патроны и кинутся в шашки на прорыв, перебьют на мелководье как уток, или черкесы не сдаются. Я сместился в конец полукольца, которым казаки окружили пикет, почти к самому берегу, до которого оставалось 10 метров. Пристроился в тенечке от дозорной вышки и принялся наблюдать. Впору было запасаться попкорном, если бы все не было так трагично. Передо мной был не экран с вестерном в кинотеатре, а бой со смертельным исходом. Еще не раз за сегодняшний день землю окропят кровушкой. Лежавший в 5 метрах от меня казак перевязывал рану на шее, воспользовавшись временным затишьем. Крови с нее натекло прилично. «Что, станичник, чуть головы не лишился?» Подначивая, спросил я. «Надо уметь увернуться от сабельного удара. Если не будешь уметь, отрубают голову. Вот когда вин шашкой махает так, ты чувствуешь, шо вин тебе сейчас по шее ударив, ослабь шею. Итак, некода шашка не полезав в тело, сверху пройде, вот натянул так голову, так ослабь, уже шашка не полезав в тело, рубцы не дадут». Харун же и начал кричать черкесам по-русски, а Ваня, кунак Айтика, дублировал на адыгейском языке. «Предлагаю вам отдать оружие и сдаться. Хотя вы пришли к нам как разбойники, мы сохраним вам жизнь. Надеяться вам ни на что». Ваня громко перевел ответ, чтобы было слышно всем казакам. «Кричат, что вы тоже приходите к нам как разбойники большой силой. 10 на 1 и с пушками». Казаки засмеялись. 10 на 1, или, наоборот, недавно численное преимущество было на стороне черкесов. «Отдать оружие не можем», — продолжил перевод Ваня. «Позор ляжет на вечные времена на нашу фамилию. Наше оружие берут только с наших трупов. Великий бог Тха отдал нас в ваши руки. Но знайте, за нашу смерть вам объявит Канлу все племя Вая». Услышав про Вая, я вздрогнул. Мой кунак, Таузаок, тоже был родом из того племени. «Что же мне делать?» Ваня добавил. «Их старший предлагает сделку. Назначьте, — говорит, — ваши условия выкупа. Чтобы вы не сомневались, я оставлю вам Аманата, своего младшего сына». Я собрался с духом и крикнул Косякину: «Может, и правда выкуп возьмем?» Харун же мне не ответил. Пока шли переговоры, он с другим казаком хитрым путем подползли к изгороди, зацепили за колья прихваченные веревки и стали кинжалами подрезать ветки плетня. Ваня продолжал переговоры, ломая комедию. Что-то выкрикивал, наверное, вызывал продолжать беседу. Старый черкес смело вышел в ворота. Тут же казацкая пуля поразила его в бедро. Он упал и на четвереньках вполз обратно под защиту стен пикета. Горцы загомонили. Видимо, выкрикивали угрозы или проклятия. Косякин подал знак казакам. Веревки, привязанные к кольям и к лошадям, натянулись. Участок стены зашатался. Колья треснули. Внешняя часть изгороди частично рухнула. Утрамбованная за ней земля стремительно осыпалась. Теперь черкесов защищал лишь внутренний плетень. Его тут же прошили пули. Внутри пикета закричали раненые. Харун же добавил огня, просунув сквозь сплетенные ветки пистолеты в кого-то выстрелив. Горцы не выдержали. Окровавленные, они выскочили в калитку и попытались добраться до Косякина, чтобы изрубить его шашками. Лихой командир не решился вскочить на ноги. Он, отталкиваясь пятками, отползал вдоль уцелевшей стены. Горцы падали, сраженные пулями. Последнего, уже занесшего свою шашку над Харунжем, снял своим выстрелом я. Мой фраг повалился на вскрытый после обвала плетень. Повис на нем, прикрыв частично своим телом тех, кто остался внутри пикета. Косякин помахал мне рукой, мол, спасибо, оценил. Я показал ему большой палец. Харунжий непонимающе покачал головой и занялся перезарядкой пистолета. Никто из пикета не бросился забрать оставшиеся на земле тела. Наверное, у горцев совсем было дело плохо. Кто убит, а кто серьезно ранен? Казаки поползли поближе к стене, уже не опасаясь выстрелов из амбразур. Косякин снова сместился к проему в стене, выглядывая, кого угостить свинцом. Неожиданно я заметил, что из-под плетневой ограды выбрался безоружный мальчишка-черкес. Ну, как мальчишка, юнец лет 17. Наверняка, тот самый, которого предлагали в заложники. Осажденные подкопали узкий лаз, но воспользоваться им смог лишь сын старика из племени Вая. Он пополз к кустам на берегу, спрятался и затаился. Я вскочил на ноги и, пригибаясь, побежал к пикету. Казаки уже были у калитки и стреляли внутрь в разные стороны, чтобы наверняка всех положить. Пленные их не интересовали. Зас щедро платил за головы. Такая награда казаков устраивала больше, чем мифический выкуп, который отнимет высокое начальство. Подкоп был узким и мелким, но заметным. От него к кустам шла тонкая кровавая полоска. Юнец был ранен, но мог броситься на меня с кинжалом по обычаю горцев. Чтобы этого не допустить, я негромко крикнул по-турецки: «Таузаок из племени Вая, мой кунак, знаешь его?» Юнец промолчал, но на меня не кинулся. Я ударил ногой по плетню, заваливая лаз. Пошел к кустам, загребая ногами пыль и затирая кровавый след. У кустов сбросил бурку на землю и уселся на нее спиной к плетню, лицом, к реке. Только сейчас заметил разрез на бурке. Кто-то пытался меня полоснуть шашкой, а я в пылу драки и не заметил. Бурку рассекло, а тело не пострадало. «Лежи и не дергайся, я тебя вытащу», — сказал Юнцу тихо, но он услышал. Кусты не шелохнулись, но оттуда раздался слабый стон. «По-турецки понимаешь?» — спросил уже без надежды. «Да», — раздался шепот. «Ну, вот, есть контакт. Эй, господин прапорщик», — окликнул меня изнутри пикета Косякин, высунувшись над изгородью. «Живой, живей видали, но не ранен, все в порядке. Сомлили, или мандраж бьет? Первый бой, не первый, увы, далеко не первый. Да я так спросил, видно же, что от хорошей драки не бегете. Нам выдвигаться пора, я, пожалуй, в прочный окоп вернусь. Дело, конечно, ваше, я вам не начальник, казаков в конвой дать не нужно, доберусь как-нибудь. Судя по всему, бой вверх по реке смещается. Действительно, пушечные выстрелы раздавались в той же стороне, где разместился аул Карамурзина. Мне туда сейчас соваться смысла не было. Харунжий принял мою логику и спорить не стал. Скомандовал казакам заканчивать со сбором добычи и выдвигаться. Я встал, оставив бурку на земле, и подошел к изгороди. Косякин оглянулся на меня, протянул руку над стеной. «Спасибо, выручили. Прощай, Харунжий. Дай бог, свидимся». Я пожал ему руку. «И вам не хворать, ваш брать». Казаки побросали в кучу раздетые обезглавленные тела рядом со входом в пикет. Приторачивали тюки с добычей и завернутые в холстину головы к захваченным лошадям. Улов им достался богатый, но день и сражения еще не закончились. Возможно, на их долю еще выпадет сегодня новая погоня или сшибка с сильным противником, из которой не все вернутся живыми. Я проводил взглядом уходящие на восток остатки полусотни, вернулся к кустам, снова уселся на бурку. «Можешь вылезать, казаки уехали». Юноша выполз из кустов, зажимал окровавленный бок. Бледный и испуганный, он дрожал, не решаясь задать главный вопрос. «Все погибли. Парень, потерявший отца, оказался стойким, лишь позволил гримасе исказить лицо, от слез удержался, крепился изо всех сил, как и подобает настоящему черкесу. Ты не ответил на мой вопрос о Таузаоке, и забыл представиться. Меня зовут Зелимбей, ты тот самый заговоренный, ух, ты, я, Цикирепшикуиок, Ю, не твоего ли отца Таузаок хотел сделать аталыком своего сына?» Юноша печально кивнул. «Уже не сделает, нет больше старика Пшикуиока, давай я перевяжу твои раны». Цикири послушно стащил с себя черкеску, бешмет и рубашку. Последнюю я порвал на куски разной длины. В левом боку виднелось приличное входное отверстие. Пуля его насквозь не пробила, но была видна под кожей на спине. Я скрутил бумагу с рукояти шашки, поджег ее с помощью кремневого замка винтовки и слегка прокалил на огне нож для мяса. Уложил парня на бурку спиной вверх, предварительно сунув ему в руки клочья его рубахи, чтобы прижал рану. Взрезал кожу и пальцами вытащил пулю. Шикуиок мужественно вытерпел экзекуцию, кое-как его перевязал. «Не стоит тебе в воде рану мочить, может загноиться. Как бы тебя переправить? Здесь глубоко, нужно вверх по течению подняться, там лошади будет по грудь. Почему ты с русскими, Зелимбей? А ты что тут забыл? Где ваша долина Вая? У Абина, где-то Узаок живет? Нет, мы у моря живем, между Туапсе и Сочи». Я прикинул, Вая должна была находиться в районе Лазаревского. «Далеко же вы забрались, чтобы смерть свою найти? По побережью ездит англичанин, Якуб Бей, всех призывает мстить русским». «Ну и как, отомстили?» Пшикуиок вздохнул. «Вот вы головы потеряли понапрасну, а завтра русские придут к вам в долину, чтобы отомстить, и не станет племени Вая. Что им делать в нашей долине? Сплошные болота, только и остается скот пасти и сено заготавливать. Таузаок потому и перебрался на Абин. Выходит, дела у вас идут неважнецки, и чтоб их поправить, вы пошли в набег? Я не знаю, отец не говорил. Поехали и поехали, остановились у Нагаев, а утром отправились в поход вместе со всеми. У Нагаев, не слыхал ли ты про Абрека Тимбулата Карамурзина? Не встречался ли он вам на том берегу? Брата его видел, краснобородый бешеный Би. Говорят, он семерых зарезал в припадке ярости, а потом каялся и все имущество свое роздал. И где его искать? А еще лучше, Тимбулата. На Большой Козьме один их кибитки стоят, Карамурзиных. Нет, Нагаев, у которых мы были, там же и Беа встретили. Проводишь меня к ним? Если в реке не утону, провожу. Пожал плечами Цикири и охнул от боли. Я еще плотнее обвязал его торс, чтобы остановить кровь. Подвел своего боливара, подсадил юношу в седло, накинув на плечи бурку. Он навалился на шею коня, нисколько не заботясь о красоте посадки. Мне пришлось взять лошадь под уздцы и повести ее шагом. Парню явно становилось все хуже и хуже. Адреналин схлынул и пошел откат. Его снова начало бить дрожь, куда сильнее, чем когда он вылез из кустов. Мы медленным шагом двинулись прочь от прочного окопа. Для обеих сторон наш вид не мог не внушать подозрений. Но беспокоило меня не это. Я думал об инфильтрации. Есть такой шпионский термин. Означает тайное проникновение на вражескую территорию. В моем случае, на левый берег. Кажется, обстоятельства сложились удачно. Одинокий воин везет раненого младшего брата или товарища. Чем не легенда? Правда? Шикуйок мог меня сдать, однако юноши во все времена крайне щепетильны в вопросах чести, а черкесские, особенно, они на ней помешаны в хорошем смысле этого слова, не сдаст он, уверен, своего спасителя. Не доходя версты две до ближайшего поста и не встретив казацких секретов, решили переправляться. В этом месте Кубань делала крутой поворот и распадалась на два узких рукава вокруг лысого песчаного островка, и на высоком берегу имелся удобный спуск к воде. Сюда гоняли скот на водопой с окрестных пастбищ. Вот овцы, или кто там еще, и протоптали натуральный проспект. Спустились к воде и пошлепали по мелководью. Никто нас не окрикнул, только вода создала изрядное неудобство. Река уже заметно поднялась. Сначала мне было по колено, потом по бедра. На середине реки пришлось немного проплыть. Вылез на левый берег весь мокрый. Даже ружье умудрился окунуть. И изгвоздал мокрую черкеску, пока пробирался через начавший зацветать камыш. Сразу поспешил удалиться подальше от реки. Забирал все время правее, по указанию Цикери. Он был слаб, но держался крепко за коня. Бурка его согрела, даже слегка порозовел. Левый берег не был безлюден. Мелкими партиями проскакивали неподалеку черкесы, возвращавшиеся с правого берега. Удачливые хвалились притороченной к седлам добычей. Неудачники, ранами, полученными в бою, и потерянными товарищами. Но общее настроение было скорее подавленным. Последний набег весеннего сезона небогатого хабара ни славы не принес. Миновали широкую и плоскую, как бильярдный стол, равнину, овечий рай и усладу нагайцев-пастухов. Вышли к лесной полосе вдоль постепенно мелеющей речки. Уже и не речки вовсе, скорее ручья, которому отчаянно не хватало последнего привета от снежных отрогов Большого Кавказа. Мне в моем мокро-грязном состоянии было откровенно плевать на столь скромную преграду. Не смог сделать первый шаг в воду. Остановили истошные детские девчачьи крики «Мама!» на русском. Оглянулся с недоумением и пошел вдоль берега на страшный зов. Даже Цикери очнулся от дремоты. Отлип от конской шеи и недоуменно завертел головой. Крики вывели нас на неширокую светлую прогалину с одинокими деревьями и редкими кустами, за которыми угадывался очередной изгиб речушки. Двое черкесов насиловали двух девчонок-полонянок, а третий ждал своей очереди, увлекшись настолько мерзким процессом, что не обратил внимания на наше появление. Девочкам можно было дать от силы лет 14, судя по их тоненьким ручкам, вцепившимся в мягкую весеннюю траву мураву, и угловатым коленком ножек тростиночек 2. Меня затопила волна ярости при виде этих ритмично двигающихся белых жоп под аккомпанемент стонущих детских голосков, с истерическим надрывом без устали зовущих маму. Я сразу вошел в то состояние боевого безумия, как случилось на Адлер-мысе, лишь успел хрипло крикнуть «Цикери!» Прочь пошел, саданул по лошадиному боку что есть силы, успел поймать своим взглядом, который снова превратился в узкий объектив, готовый уловить малейшие детали, округлившиеся, почти безумные, глаза пацана, рванул шашку из ножен, в левой руке привычно пристроился нож Бахадура. «Хей, Урум, я тебя знаю!» — вскричал черкес, соизволивший наконец обратить на меня внимание, и тут же захлебнулся в крови. Я промахнулся, стальная полоска алжирца вонзилась ему не в глаз, как я целил, а в щеку, как будто я специально придумал превратить его в полуджокера. Мой фирменный знак, освещенный вольным братством, он вышел случайно. Раненый черкес застыл в шоке. Стоял и смотрел, как я принялся полосовать шашкой по голым задам насильников. Не плашмя, острым лезвием. Кровь так и брызнула в разные стороны. И девичьи крики смешались с воплями изуродованных людей. Им сразу стало не до удовольствия. Замерли, громко вопя, ожидая нового поругания чести. Чести? У насильников? Я с трудом удержался, чтобы не снести головы гадам. Боевая ярость постепенно отступала. Я тяжело дышал, с усилием проталкивая воздух в сжавшиеся легкие. только нашел в себе силы повернуть голову в сторону мерзавца, которого угостил сталью алжирских пиратов, но того и след простыл. «Девочки, бегите к Кубани», я махнул рукой, показывая направление. «Бесполезно». Девчушки были в шоке, смотрели на меня, как на демона, отползая от вопящих черкесов и пытаясь прикрыть разодранными подолами свои острые коленки. Одна продолжала завывать на высокой ноте, вторая ненавидяще смотрела мне в лицо. Я рано радовался победе. Сквозь кусты проломились лошади. На нас, на девочек, меня и жопных страдальцев, выскочил отряд черкесов. Без принятого среди горцев предварительного трындежа первый же всадник выстрелил в меня из пистолета. Я упал и на мгновение отключился. Очнулся, когда с меня срывали одежду. Голый Адам, бля, с кровоточащим плечом. Меня прижимали к земле, наступив мне на предплечье ногами, скалившие зубы, абсолютно незнакомые горцы, ловившие кайф от моих страданий, и вопившие, что кровь болотока требует отмщения. Гребаные тимиргаевцы, вы все же добрались до меня, шайтан вас задери, и шаком тыканые. Я выкрикивал самые гнусные ругательства. Тот, кто в меня выстрелил, громко заржал. Я не понял его курлы-мурлы, но имя Бейзруко уловил. Чтобы я не мучился от неизвестности, этот мороз объяснил мне по-турецки. «Мы отрубим твою голову и принесем ее княжне Хаджуку Мансура, тупица». Выплюнул я в лицо своему мучителю, давившему ногой на мою рану в плече. «Мои братья разрежут тебя на куски, пока имя Зелимбея будет порхать, словно птичка, вестница смерти, меж ущелий, Кавказ будет ликовать. Иди нахрен, шакалья блевотина. Как скажешь, Гюр». Черкес занес свою шашку. Его остановил полуголый светловолосый горец, награжденный шрамами на груди, как георгиевскими крестами, корча простую русскую рожу в гримасе, с которой его потомки кричали «Вологодский конвой, злой», он знаком показал, что замыслил пытку. Этот чатлах осклабился мне в лицо. «Урум не боится железа, а огня, урум боится огня». С этими словами этот мерзавец, этот странный тип, непонятно как затесавшийся в толпу тимиргаевцев три, ткнул мне в бок бумажную свечу. Я закричал от боли. Я потерял счет своим пыткам. Перебежчик, а кто еще иной, наслаждался моими страданиями. Никто его не останавливал. Черкесы стояли и смотрели на голое тело, извивавшееся у их ног подобно червяку. Досмотрелись. Никто не отменял кавалерию из-за холмов. Неожиданно для всех на группу моих палачей налетел отряд казаков. Кровь, не моя, брызнула во все стороны. Полетели руки, ноги, головы в свободное плавание по безымянной речке, у которой обычно паслись ногайские овцы. Побежали в разные стороны герои вчерашних дней, только что наслаждавшиеся моими муками. Грохнулся о землю мой палач, разваленный страшным ударом шашки. Прапорщик безошибочно узнал меня невесть откуда взявшийся Харунжий Косякин. «Носилки господину офицеру», — скомандовал он, игнорируя тот факт, что офицер был наг, босс и весь в крови. «Девочек, девочек, не забудьте», — крикнул я, отключаясь. Следующее мое пробуждение вышло просто ужасным. Вокруг меня кипел бой. Казаки вертелись в седлах, отбивая удары рассвирепевших черкесов. Казалось, сама земля кипела под ногами линейцев. Черкесы бросались на них, будто белины объевшись, ни бога, ни черта не боясь. Вокруг моих носилок встали, чтобы биться за доступ к моему телу, притомившиеся, но еще крепкие и полные решимости воины-старики. Сразу было видно, что эти дядьки за здорово живешь жизнь свою не отдадут, но горцев было слишком много. Набежавшей толпой они смяли заслон из старых казаков. Принялись меня рубить своими шашками и кинжалами. Я только успел соскользнуть с носилок. Вспомнил советы старого вояки. Втянул голову в плечи. Расслабил мышцы. Мне оставалось лишь ощущать, как холодная сталь рассекала мое тело. Один многие думают, что название реки произошло от русских, но это не так. Казма означает по-ногайски «вскопанное место». Два во избежание обвинений в столь гнусной выдумке сошлемся на источник. История о насилии над пленными детьми упомянута в книге Е. Хмар Дабанова Е. П. Лачиновой «Проделки на Кавказе». Книга непростая. Военный министр графа И. Чернышов, этот злой гений русской армии, о ней написал, что ни строчка, все правда, и распорядился запретить. Книгу изъяли. Причастных к ее печати наказали. Автора, генеральшу Лачинову, поместили под надзор полиции. Три в горах жили не только русские рабы. Хватало и ренегатов, воевавших на стороне горцев. В документах встречается имя сотника Атарщикова, возглавлявшего самые опасные набеги. Наверное, мерзавец прикрылся именем будущего генерала от кубанских казаков. Глава 9. Кубанский пациент. Мы умираем. Откуда эта фраза? Что за идиотский вопрос? Можно привести тысячи названий книг, фильмов, в которых такая фраза есть. Но мне же она пришла в голову не из тысяч, а из одной книги, или фильма. Ну, конечно, фильма. Одного из любимейших. Английский пациент. По-другому и не могло быть. В моем-то положении кубанского пациента. Да, не могло. Я пришел в себя на второй день, нос уловил острый запах перегара. Вот и очнулся. Обнаружил склонившегося надо мной незнакомого человека, сидевшего рядом с моей кроватью. За ним стоял Харунжий Косякин. Оба внимательно смотрели на меня. Потом неожиданно переглянулись между собой. В глазах Косякина я заметил немалую долю удивления. Они что, не ожидали, что я открою глаза? Полагали, что все, Карачун мне пришел. Где я? Пришлось спросить, раз незнакомец и Харунжий продолжали молча смотреть на меня. Моя способность говорить, скорее, сдавленное сипение, удивила их еще больше. У папаши моего в доме, в Прочно-Акопской, наконец, произнес Косякин. А это, указал на незнакомца, лекарь наш, Пафнутий Арцебашев. Представился лекарь. Вот оно что, доктор, значит, передовые у него, однако, методы. Другие-то доктора, дураки совсем. Чтобы больного привести в чувство, накапают на шатырного спирта на ватку и под нос. А Пафнутий решил, мол, чего зря продукт хороший изводить, принял внутрь, и ну давай дышать на пациента. А принял столько, что и мертвого может в чувство привести. Как? Спросил Харунжева. Отбили у черкесов, доложился Косякин. Кабы парой минут позже, не лежать тебе здесь сейчас.